Христос, о, сколько тяжких мук ты испытал в земную бытность! К тебе тянулись сотни рук при всем народе или скрытно. Страдал со страждущими ты, вселяя в их сердца надежду. Ты всех хотел облечь в одежду святой духовной чистоты. И в 21 век, страдая снова, Христос в венце своем терновом. Священный Иерусалим, ты видел множество пророков. Христос, предвечный Божий Сын, в нем избавление от пороков. Он много благородных дел свершил в стенах Святого Града. Венец терновый лишь в награду жестокий род ему одел. И в 21 век страдает снова Христос в венце своем терновом. День посещения не узря, народ святых обетований отверг Мессию и царя, себя облегши на страдания. Лил слезы горькие Христос о всех потомках Авраама. Народ, оставшийся без храма, ты и теперь достоин слез. И в 21 век страдает снова Христос в венце своем терновом. Христа страдания и позор пересказать язык не сможет. Он на кресте, но кроток взор. Уста твердят: «Прости им, Боже!» Скорбел Спаситель за врагов, они, не принявши спасенья, платили за любовь презреньем. Мир грешный и теперь таков. И в 21 век страдает снова Христос в венце своем терновом. Смерть Искупителя Христа здесь возвещать дано лишь верным. Чья жизнь кристальна и чиста, кто в мире может быть примером? Мой друг, нам Иисус места готовит любящей рукою, а мы, колючки, лишь с тобою язвим грехом чело Христа. И в 21 век страдает снова Христос в венце своем терновом. Чиста, едина и верна должна Христова быть невеста. Ей заповедь Христом дана всех возлюбить в союзе тесном. Но где же первая любовь? Где ты, мой друг, носитель света? Пусть факел Нового Завета над миром воссияет вновь, чтоб не страдал Спаситель снова за нас в венце своем терновом. Аминь.